Жизнь на Земле зародилась благодаря оледенениям. Академик РАН Эрик Галимов, геохимик. Причиной появления жизни на Земле стали оледенения? В течение 4,5 миллиардов лет земной истории не раз случались периоды оледенений. Сначала было небольшое оледенение 2 миллиарда 700 миллионов лет назад. Потом, через некоторое время, 2 миллиарда 400 миллионов лет назад, возникает грандиозное по масштабам оледенение, которое длится 200 миллионов лет. То есть Земля представляла собой ледяной шар. Потом это закончилось, и целых 1,5 миллиарда лет никаких оледенений не было. А потом, 730 миллионов лет назад, опять оледенение и снова потепление. Так происходило до Пермского периода. Ученые гадают, каковы причины такой странной неравномерности. Называют самые разные. От космических до геологических. Однако же никак не могут найти какой-то по-настоящему действующий фактор, который объяснил бы такую сложную картину. Во всем виновата биосфера. Астрофизикам известно представление о низкой светимости Солнца. Но они относят это явление к тому моменту, когда звезда только зажигается. Она сначала имеет относительно низкую светимость, а потом постепенно разогревается, и поток энергии, идущий от нее, увеличивается. Но если посмотреть внимательно, выясняется, что Солнце никогда не обеспечивало температуру на поверхности Земли выше нуля. Сегодня средняя температура на Земле плюс 15 градусов, а солнечная радиация обеспечивает только минус 18 градусов. Комфортную для нас температуру поддерживает земная атмосфера, которая включает в себя парниковые газы — СО2 и метан. Мы боремся за то, чтобы снизить выбросы этих газов в атмосферу, поскольку это перегревает планету. Но именно их наличие обеспечивает климатический режим. Раньше, когда Солнце было еще совсем молодое, оно могло поддерживать температуру всего лишь минус 40 градусов на поверхности Земли. При таких условиях все живое замерзло бы. Но в Архее, это 3,5-4 миллиарда лет назад, климат теплый, есть жидкий океан, никакого замерзшего шара. Значит, уже тогда была атмосфера с СО2, которая защищала нас. Но, тем не менее, все замерзло 2 миллиарда 400 миллионов лет назад. Это случилось потому, что существует конфликт между ролью СО2, как парникового газа, который защищает нас от космического холода, и его ролью как источника углерода биосферы. Через фотосинтез этот углерод переходит в биосферу. Если биосфера начинает отбирать СО2, это приведет к охлаждению, потому что именно СО2 и защищает нас. Но если жизнь замрет, то СО2 поднимется и станет тепло. С высокой долей вероятности такой конфликт и приводит к постоянным климатическим изменениям. И если принять эту точку зрения, то можно последовательно объяснить, почему произошли Пангольское, Гуронское и другие оледенения. Почему случаются оледенения? Не везде роль ведущего парникового газа играл диоксид углерода, СО2. Американский астроном Тобиас Оуэн 40 лет назад произвел расчеты и показал, что при давлении больше 0,3 атмосферы, сегодня оно в 1000 раз меньше, 0,03% атмосферы, даже при низкой светимости раннего Солнца, 4-4,5 миллиарда лет назад, температура на поверхности Земли была бы выше нуля. Дефицит солнечной радиации был бы компенсирован парниковым эффектом. Правда, позже другой американский ученый Джеймс Кастинг указал на то, что при таком давлении, например, в условиях Марса, СО2 сконденсируется и не сможет обеспечивать парниковый эффект. При этом на Марсе тоже была жидкая вода. Значит, там роль парникового газа мог играть метан. Подтвердить эту гипотезу помог метеорит Алан Хиллс 84-2011, возраст которого 4 миллиарда 500 миллионов лет. Это не просто метеорит, а кусок Марса, когда-то выбитый астероидом. В этом марсианском образце есть карбонатные включения. Они имеют совершенно аномальный изотопный состав углерода — плюс 40 промилле. В атмосфере должно быть не менее 90% метана для того, чтобы карбонат имел такой изотопный состав. А на Земле атмосфера тоже могла быть метановой. Чтобы получить ответ на этот вопрос, пришлось копнуть очень глубоко, в земную мантию. Выяснилось, что мантия Земли окислена, то есть она имеет кислородный потенциал более чем восстановленный. Метан не может быть в равновесии с этой мантией, а вот СО2 может. Это было одним из очень важных факторов того, что земная мантия не в состоянии находиться в равновесии с метаном. Такой мантия стала 4 миллиарда лет назад. У нас нет данных за более ранний период. Может быть, тогда наша планета была окутана метановой атмосферой? Когда же появился кислород? Предположим, что вначале парниковым газом, который обеспечивал тепло на Земле, все-таки был метан. Но потом произошло окисление, и уже в архее его место занял СО2 и теплое море. Существование и развитие метаногеновой жизни было вполне возможно. Но если использовать квант света, то оказывается, что фотосинтез энергетически целесообразнее. А фотосинтез приводит к тому, что образуется молекула кислорода. У вас есть вода плюс СО2, и возникает органическое соединение плюс кислород. Сначала кислород появляется в океане и пытается выбраться на поверхность, но железо мешает ему это сделать. Железо хватает кислород и образует с ним химическую связь — феррум-2О3. Это соединение, которое не растворяется в воде и выпадает в осадок на дне океана, как в пробирке. Сейчас человечество располагает запасами железной руды, которые возникли именно в это время. Самый богатый в мире железнорудный бассейн находится в России. Он называется Курская магнитная аномалия. Но в итоге кислород все-таки сумел убежать от железа и добрался до атмосферы. Он сразу же начал вытеснять парниковые газы, которые утепляли Землю, и случилось колоссальное гуронское оледенение. Погибли многие организмы, которые продуцировали кислород. В атмосферу снова вернулся СО2, и стало теплее. Стало теплее, опять расцвела жизнь, выделился кислород, началось новое оледенение. Значит, оледенение — это саморегуляция биосферы планеты. Саморегуляция началась 730 миллионов лет назад. Но потом все опять затормозилось. Почему? Потому что теперь жизнь вышла на сушу. До этого момента она все время была в океане. Но когда жизнь вышла на сушу, эта налаженная система регуляции изменила свой характер, так как огромное количество углерода оказалось теперь на суше, которая имеет совершенно другой оборот веществ, нежели морская среда. Сейчас в атмосфере сосредоточено 590 миллиардов тонн СО2, а в океане только 4 миллиарда тонн живого вещества при 70 миллиардах тонн производимой продукции. На суше сосредоточено 750 миллиардов тонн углерода. То есть появился совершенно другой цикл углерода. Жизнь все время складирует углерод в осадочной оболочке, и СО2 в атмосферу почти не поступает. У нас истощается возможность экранирования. При этом дефицит солнечной активности сохраняется. Солнце по-прежнему холодное, а не горячее, как мы привыкли думать. А защиту мы теряем потихонечку благодаря все той же биосфере, которая производит кислород и сама себя хоронит. Почему тогда ученые говорят, что на Земле наступает глобальное потепление? Потому что у нас потепление в масштабе десятилетий или столетий, и мы думаем о том, как не перегреться? Но в масштабе миллионов лет нас ждет очередное похолодание. С этой стороны надо заботиться о том, чтобы не замерзнуть. Как же разрешить это противоречие? Надо просто иметь в виду одно, когда делаешь другое. Нужно знать, что общая геологическая тенденция связана с существованием самой биосферы. Она состоит в том, что геологически Земля охлаждается. Надо изучить потоки, надо просчитать скорость этого охлаждения, оценить масштаб влияния человека. Мы должны все это достаточно хорошо изучить, понимая, что такая проблема есть. С другой стороны, нужно рассматривать то, с какой скоростью мы влияем на все эти процессы и как это соотносится со всем происходящим. Нужно поставить все это на научную основу, сделать расчеты, и тогда будет ясно, что надо делать. А как выглядела бы Земля, если бы Солнце светило сильнее? Если бы с самого начала светимость Солнца была достаточной для того, чтобы не потребовалось замерзание, температура держалась бы выше нуля, а газы типа СО2 и метана подняли бы эту температуру еще выше. Тогда бы вода вскипела, превратилась в пар, водород уходил бы все время, оставался кислород и окислял углерод. Тогда у нас была бы СО2 атмосфера, теплая и очень плотная, как у Венеры. А если бы светимость, наоборот, была еще ниже? Тогда медленнее достигался бы уровень компенсации, и Гуронское оледенение длилось бы не 200 миллионов лет, а 2 миллиарда, например. И к сегодняшнему дню мы имели бы жизнь на уровне примитивных, простейших организмов, микробов, не более. Так что нам очень повезло с нашей светимостью Солнца. Именно такой дефицитной, которая оказалась достаточной, чтобы на этом хрупком равновесии поддерживалась жизнь.